маме было так одиноко на авеню Ван Дейк. У меня не хватило духу ее оставить. К тому же в те времена, чтобы добраться до острова, надо было ехать на лодке целых 2 часа, а меня укачивает до обморока. Короче, дарю тебе мыс. Воздух там целебный, и нет такого столпотворения, как на Ривьере. А ты ведь любишь одиночество. Там тебе будет рай. Баю расположен прямо на берегу моря, кругом настоящая пустыня, особенно с той стороны, которая обращена к Франции. Есть там дом. По моему распоряжению его поддерживают в порядке, хорошее строение в старинном стиле, и, поверь мне на слово, всего в километре от моря, и земли предостаточно. Я знаю, там есть защищенные от ветра уголки, где разводят ромашку и левкою. Как видишь, жаловаться тебе не приходится. Именно так. Поезжай, когда захочешь, поживи недельку-другую, а если понравится, это Эльдорадо твое. Для формы я тебе продам его за ту сумму, которую вручу тебе из рук в руки, чтобы в дальнейшем избежать трат по вводу в наследство. Уж чего-чего, а солнца тебе хватит. Можешь там жить круглый год и не чувствовать, что ты кому-то в тягость. Вот и весь фокус. И фокус этот удался, ибо никто не собирался вообще женить Ксавье. Его хотели женить именно на Анне Мари Мортье. А когда дело сорвалось, несчастный сирота вновь стал для нашей семьи балластом. Не так-то легко будет подыскать ему столь же выгодную партию, особенно такую, которая стоила бы 3 миллионов. А без этого куша на какую, в сущности, партию мог претендовать Ксавье? Вера в его будущее угасла. Решили, впрочем, что он не так уж горел желанием вступить в брак, что было справедливо. И дабы оправдать его ссылку на юг, наши вдруг нашли, что он с трудом привыкает к Парижу. Впрочем, после его 10-летнего пребывания в Швейцарии это тоже соответствовало истине. Юноша мог вполне полюбиться мыс Баю. Со временем он там обживется. Сам Ксавье с обычной его покорностью заранее рисовал себе прелести этого пустынного уголка. Он решил собственноручно разводить ромашку и левкое, вести там простую жизнь и дружить с местными рыбаками. Наконец он уехал. Дом моих родителей избавился от его присутствия. Моральная пыль, поднятая его появлением и недолго поплясавшая в огромных покоях особняка, улеглась, снова осела на вещах и людях, снова заволокла мое существование. Скоро мне стало казаться, что Ксавье вообще не приезжал. И то, как я перенесла его отъезд и его отсутствие, легкость, с какой я продолжала без него жить обычной своей жизнью, должны были убедить меня, показать мне, что я вовсе не начала его любить. Впрочем, мне и без того это было ясно. И вопреки всем моим рассуждениям, всей моей неприязни, вечному моему бунту, это показало мне также, до какой степени среди буссарделей я чувствовала себя дома. Глава 5. Брак. На время, вытесненное моим кузеном Ксавье из поля зрения родных, я вновь стала предметом их неусыпного внимания. Им вечно требовалось какое-нибудь занятие семейно-династического характера, но только одно в каждый данный момент. На повестку дня было вновь поставлено мое дело. Я чувствовала, что за мной из-под тишка наблюдают. При моем появлении немедленно прекращались разговоры. Тетя Эмма, не способная сдерживаться, не раз выдавала себя своими колкостями, за которыми я чувствовала вечную заботу о судьбе нашего клана. Но я не боролась с ними оружием хитрости. Игра меня не особенно забавляла. Возможно, я уже вдосталь надышалась воздухом родного дома,